Эпилог. Недалеко от лагеря новичков сидели три сталкера. Двое из них были похожи друг на друга, как будто они были близнецами. Один из близнецов и молодой сталкер пытались что-то объяснить третьему, но тот не мог поверить в рассказанную ими удивительную историю. На Янтаре есть некий профессор, который собрал установку и хочет при помощи нее захватить весь мир? Спросил третий сталкер. Именно, подтвердил один из сталкеров. И вы это предотвратили, когда вернулись назад во времени. Отбили у меня бандитов и того, сталкер щелкнул пальцами, пытаясь придумать, как назвать монстра, который был так похож на человека. Это был Хаммер, робот, который пытался нас убить, поправил его собеседник. В это очень трудно поверить, уперся сталкер. Да посмотри на нас. Это слепой, мой и твой ученик. А я, это ты сам. «Чего тут не понять?» – возмутился первый сталкер. «Да, вы оба похожи на знакомых мне людей. Значит, мне не следует ходить на Янтарь в ближайшие полгода?» – уточнил третий. «Не ногой», – подтвердил второй. «А теперь вернись к своей группе и следи за ними. Возьми это», – сказал первый сталкер и протянул листу ПДА. Незнакомцы поднялись и пошли в сторону железнодорожной насыпи. Сталкер поднялся с холодной плиты и тоже направился к своим подопечным. Когда он обернулся, то увидел, что незнакомцы просто пропали, как будто их никогда и не было. «Вот так вот», — сказал сталкер и медленно побрел к группе. «Как вы тут без меня?» — сказал группелист, появившийся из-за деревьев. «А мы думали, что ты не придешь», — подал голос Шила. «Я тоже так думал, да зона помогла. А ты, Шила, если еще раз попытаешься меня продать за свои долги...» Лист показал ему кулак. Из Шила как будто воздух выпустили. Он хотел что-то сказать, свое оправдание, но тут же получил кулаком в зубы от кирпича. «Больше ты с нами не ходишь», — сказал я и пошел за кирпичом. В тот момент мне действительно было наплевать на судьбу Шила. «Теперь куда?» — спросил кирпич. «Известно куда, в лагерь. Там переночуем. А потом к Сидоровичу. Дело к нему есть», — ответил Лист и повел группу в обход аномального поля. В лагере, как всегда, было спокойно. Недалеко от подвала кто-то играл на гитаре. Как оказалось, это был ремень. Вокруг костра сидели сталкеры и травили байки. Лист посмотрел на вход в бункер Сидоровича, но решил попридержать до завтра все, что хотел ему сказать. Очень уж сталкер вымотался за эти сутки. С самого утра день не задался, но вечер обещал быть вполне нормальным. У костра один новичок рассказывал свою историю. Те, кто был менее опытным, с интересом слушали собрата. Матерым сталкером она казалась до безобразия смешной, но все же смеяться не хотелось, ведь они, бывало, нелепо погибали, напоровшись на стаю слепых псов. По кругу пошла бутылка водки, потом вторая. Так незаметно вечер перетек в ночь, а там уже нервы сдали у кирпича, а потом и у меня. Мы оставили листы в компании подвыпивших новичков, а сами пошли спать. Утром меня разбудил звонок ПДА, на который пришло сообщение – оказалось, что Лист и Кирпич ждут меня наверху. Я поднялся к ним. С самого утра Лист был каким-то странным. Непонятно, что с ним произошло, но мне показалось, что все сводилось к торговцу. Лист оказал мне доверие, оставив контейнер у меня. Когда я передал его Листу, он даже не стал проверять, все ли на месте, просто положил его в рюкзак и направился к Сидоровичу. Мы пошли следом. Лист быстро спустился по ступенькам вниз, открыл дверь бункера и встретился взглядом с торговцем. Было понятно, что у Листа имелись претензии к Сидоровичу, но какие? Мы с кирпичом стояли в стороне и боялись слова сказать, а между торговцем и сталкером разразилась битва нравов. «Лист, я чего-то не понял или как?» – спросил торговец. Но взгляда от сталкера не отвел. «Именно», – ответил Лист. «Что случилось? Ты хабар принес?» «Обязательно», – ответил тот с вызовом. «Так в чем дело?» Сидорович откинулся на спинку стула. Мы тоже не могли понять, что произошло с Листом за эту ночь. Лист достал из рюкзака контейнер для артефактов. Когда Лист открыл его, мы увидели, как заблестели глазки Сидоровича. «Сколько?» – спросил Лист. «Ты понимаешь, время трудное. Делать поставки в зону становится с каждым днем все труднее и труднее». «Сколько?» – перебил торговца Лист. «Больше 1000 дать не могу», – ответил тот после недолгих раздумий. «Да ты одну душу продашь за две, а нам за все 1000 предлагаешь?» – возмутился Лист. «Я же сказал, и что с того?» – снова перебил его Лист. «Давай так, ты даешь нам 3, и мы в расчете». «Чего?» Сидорович привстал, но Лист осадил его. Он вытащил из кармана пистолет и направил его на торговца. «Ты понимаешь, что ограбить меня у тебя не получится?» – спросил торговец. «А кто кого грабит?» – спросил Лист. «Я только продаю хабар по нормальной цене, а ты его покупаешь. Все честно». «Сволочь ты, Лист! Я помог тебе подняться на ноги, когда ты только в зону попал, а ты так ко мне». «Я на тебя больше не работаю, и они тоже», — указал Лист в нашу сторону. «А у меня дело было именно для тебя и твоей группы», — с наигранным сожалением сказал торговец. «Ничего, переживем как-нибудь». Отмахнулся Лист и вышел из бункера, а мы пошли за ним. Лист нам так ничего и не объяснил по поводу разговора с Сидоровичем. «Значит, так было нужно».